Сплю я, тучки дружные, вешние жемчужные, мчатся надо мной, смутные, узорные, тени их проворные, по полям грядой. Подбежали к чистому пруду серебристому, и вдвойне светло. Уж не тени мрачные, облака прозрачные смотрятся в стекло. Сплю я, безотрадную, тканью непроглядную, тянутся мечты. Вдруг сама заветная, кроткая, приветная, улыбнулась ты. 19 сентября 1887 года.